Глава 8. Военные действия открыты. Когда Каупервуд, потерпев неудачу в своих переговорах с газовыми компаниями, изложил Эдисону новый план — организовать конкурирующие компании в пригородах, банкир взглянул на него с нескрываемым восхищением. «Ловко придумано!» — воскликнул он. «О, да у вас мертвая хватка! Вы их одолеете!» Эдисон посоветовал Каупервуду заручиться поддержкой наиболее влиятельных лиц в пригородных муниципалитетах. «Ну, насчет честности они все там один другого стоят», — сказал он. «Но есть 2-3 отъявленных мошенника, на которых можно рассчитывать больше, чем на остальных. Они-то и делают погоду. Поверенного уже пригласили?» «Нет, я еще не нашел подходящего человека». «Это, как вы сами понимаете, очень важно. Есть один старик, генерал Ван Сайкл, он здорово поднаторел на таких делах. На него, пожалуй, можно положиться». Появление на сцене генерала Джадсона П. Ван Сайла с самого начала бросило тень на все предприятие. Старый вояка, теперь ему было за 50, Ван Сайкл гражданскую войну командовал дивизией, но настоящую свою карьеру сделал, составляя фиктивные документы на право владения землей в Южном Иллинойсе, а затем, чтобы узаконить мошенничество, он подавал в суд, в котором заседали его приятели и сообщники, и выигрывал дело. Теперь он был более или менее преуспевающим стряпчим, взимавшим с клиентов весьма солидный гонорар, но до процветания генерала все же было далеко, ибо к нему обращались только по делам сомнительного свойства. Своими повадками он напоминал барана-провокатора на бойнях, ведущего перепуганное и упирающееся стадо своих собратьев под нож, и достаточно смышленого, чтобы всегда вовремя отстать и спасти свою собственную шкуру. Старый крючкотвор и сутяжник, на чьей совести лежало великое множество подложных завещаний, нарушенных обязательств, двусмысленных контрактов и соглашений, подкупивший на своем веку столько судей, присяжных, членов муниципалитета и законодательного собрания, что и не счесть, он постоянно измышлял все новые юридические уловки и каверзы. Предполагалось, что у генерала имеются большие связи среди политиков, судей, адвокатов, которым он оказывал немалые услуги в прошлом. Брался он за любое дело, главным образом потому, что это было какое-то занятие, избавлявшее его от скуки. Зимой, если кто-нибудь из клиентов настаивал на встрече с ним, генерал натягивал на себя старую потрепанную шинель серого сукна, снимал с вешалки засаленную, потерявшую всякую форму фетровую шляпу и, низко надвинув ее на тусклые серые глаза, пускался в путь. Летом костюм его всегда имел такой вид, словно он по неделям спал в нем, не раздеваясь. К тому же он почти непрестанно курил. Ван Сайкл немного обходил лицом на генерала Гранта, такая же всклокоченная седая бородка и усы, такие же взъерошенные седые волосы, свисающие прядками на лоб. Бедняга, генерал. Он не был ни очень счастлив, ни очень несчастлив. Фома неверный, он безучастно относился к судьбам человечества, не возлагал на него никаких надежд и ни к кому не был привязан. «Вы не представляете себе, что такое муниципальные советы в пригородах, мистер Каупервуд!» Многозначительно заметил Ван Сайкл, когда с предварительными переговорами было покончено. «Городской муниципалитет плох, а эти и того хуже. Без денег таким мелким плутам и ходить нечего. Я не сужу людей строго, но это шатия!» И он сокрушенно покачал головой. «Понимаю». — отозвался Каупервуд. — Они не умеют быть благодарными за оказанное им одолжение. — Да, на них положиться нельзя, — продолжал генерал. — Кажется, обо всем договорились, все порешили, а у них на уме одно. Как бы подороже себя продать? Им ничего не стоит переметнуться на сторону той же северной компании и открыть ей все наши карты. Тогда опять плати, а конкурент еще накинет. И пошло, и пошло. Тут генерал изобразил на своей физиономии крайнее огорчение. «Впрочем, и среди этих господ тоже есть один-два таких, с которыми можно столковаться», — добавил он. «Понятно, если их заинтересовать. Я имею в виду мистера Дьюниуэя и мистера Герехта». «Видите ли, генерал, мне вовсе не важно, как это будет сделано», — приятно улыбаясь, заметил Каупервуд. «Главное, чтобы все было сделано быстро и без лишнего шума. У меня нет ни времени, ни охоты входить во все подробности. Скажите, можно ли получить концессии, не привлекая к себе особого внимания, и во что это обойдется?» «Надо посмотреть, а так сразу сказать трудно», — задумчиво отвечал генерал. «Может обойтись и в 4000, и во все 44, а то и больше, бог его знает. Надо хорошенько смотреться, кое-что разведать». Старику хотелось выпытать у Каупервуда, сколько тот намерен затратить на это дело. «Хорошо. Не будем пока этого касаться. Скаредничать я не собираюсь. Я пригласил сюда Сиппинса, председателя газово-топливной компании «Лейквью». Он скоро должен прийти, и вам придется работать с ним». Несколько минут спустя явился Сиппинс. Получив распоряжение всемерно поддерживать друг друга и в деловых переговорах ни в коем случае не упоминать имени Каупервуда, они вместе покинули кабинет своего патрона. Странная это была пара. Многоопытный, но опустившийся, ко всему равнодушный, ни во что не верящий старый флегматик генерал и щеголеватый живой Сиппинс, мечтавший отомстить своему давнишнему врагу, могущественной южной газовой компании, и использовать как орудие мести скромную, на первый взгляд, компанию, которая создавалась на северной окраине города. Минут через 10 они уже отлично спелись. Генерал посвятил Сиппинса в то, как скареден и нечистоплотен в своей общественной деятельности советник Дьюниуэй, и как, напротив, обязательно Джейкоб Герехт. Конечно, отнюдь не за даром, но что делать, такова жизнь. Взяв себе за правило не ставить все на одну карту, Каупервуд решил пригласить для газовой компании Хайд-Парка второго юриста, а в качестве ее председателя привлечь еще одно подставное лицо. Это вовсе не означало, что он намерен отказаться от услуг Де Сото Сиппинса, которого предполагалось оставить техническим консультантом всех трех или даже четырех компаний. Каупервуд как раз подыскивал подходящих людей, когда некий Кент Бэрроуз МакКибен, молодой юрист, единственный сын бывшего члена Верховного суда штата Иллинойс, маршала Скэммона МакКибена, обратил на себя его внимание. МакКибену исполнилось 33 года. Он был высок ростом, атлетически сложен и, в общем, не дурен собой. Он очень ловко вел свои дела, но при этом был человек вполне светский и порой держался даже несколько надменно. У него была собственная контора в одном из лучших домов на Дирборн-стрит, куда он замкнутый и холодный, являлся каждое утро к 9 часам, если только какое-нибудь важное дело не требовало его присутствия в деловой части города еще раньше. Случилось так, что компания по продаже недвижимости, у которой Каупервуд приобрел земельные участки на 37-й улице и на Мичиган-авеню, поручила МакКибену составить купчи. Заготовив документы, он отправился в контору Каупервуда узнать, не пожелает ли тот внести в них какие-либо дополнения. Когда МакКибен вошел в кабинет, Каупервуд окинул его острым испытующим взглядом, и адвокат сразу ему понравился. Он был в меру сдержан и в меру изыскан. Каупервуду понравилось, как он одет, понравился его скептически непроницаемый вид и светская непринужденность. МакКибен, в свою очередь, отметил костюм Каупервуда, дорогую обстановку кабинета, и понял, что имеет дело с финансистом крупного масштаба. На Каупервуде был светло-коричневый с искоркой сюртук и выдержанный в таких штанах галстук. В манжеты вместо запонок были продеты две маленькие камеи. Покрытый стеклом письменный стол выглядел строго и внушительно. Панели и мебель были из полированного вишневого дерева, на стенах в строгих рамах висели хорошие гравюры, изображавшие сцены из истории Америки, на видном месте стояла пишущая машинка, тогда они еще были в нове, а биржевой телеграф, тоже новинка, неугомонно отстукивал последние биржевые курсы. Секретаршей у Каупервуда служила молоденькая полька Антуанетта Новак, красивая брюнетка, сдержанная и, по-видимому, очень расторопная. «Кстати, какие дела вы обычно ведете, мистер МакКибен?» — как бы, между прочим, спросил Каупервуд. И, выслушав ответ, вскользь заметил. «Загляните ко мне на будущей неделе. Может быть, у меня найдется для вас что-нибудь подходящее». Если бы кто-нибудь другой предложил МакКибену, пусть даже в такой деликатной форме, руку помощи, это задело бы его самолюбие. Но тут он был очень обрадован и польщен. Этот делец так поразил воображение молодого юриста, что ему изменило обычное бесстрастие. Когда он в следующий раз пришел к Каупервуду, и тот рассказал ему, какого рода услуг он ждет от него, МакКибен сразу же клюнул на приманку. «Поручите это дело мне, мистер Каупервуд», — живостью сказал он. «Я хоть никогда и не занимался подобными делами, но уверен, что справлюсь. Я живу в Хайд-парке и знаю почти всех членов муниципального совета. Думаю, что мне удастся на них воздействовать». Каупервуд в ответ одобрительно улыбнулся. Так была основана вторая компания, во главе которой МакКибен поставил своих людей. Де Сото Сиппинса, без ведома старого генерала Ван Сайкла, привлекли в качестве технического консультанта. Затем было написано ходатайство о предоставлении концессии, и Кент Бэрроуз МакКибен исподволь повел тонкую подготовительную работу на южной стороне, постепенно завоевывая доверие одного члена муниципалитета за другим. Позднее появился еще третий поверенный, Бертон Стимсон, самый молодой и, может быть, самый ловкий из всех троих, бледный, темноволосый юноша с горящим взором, не дать не взять шекспировский Ромео. Он иногда выполнял кое-какие мелкие поручения Лафлина. Каупервуд предложил ему работать на западной стороне, где общее руководство было возложено на старика Лафлина, а техникой ведал Де Сото Сиппинс. Стимсон, однако, был отнюдь не мечтательным Ромео, а весьма энергичным и предприимчивым молодым человеком из очень бедной семьи, страстно желавшим выбиться в люди. Ему была присуща та гибкость ума, которая могла отпугнуть многих, но только не Каупервуда, ибо Каупервуду нужны были умные слуги. Он давал им работу, изысканно вежливо обходился с ними и щедро вознаграждал, но взамен требовал рабской преданности. И Стимсон, правда, сохраняя независимый и самоуверенный вид, всячески раболепствовал перед Каупервудом. Так уж складываются человеческие отношения. И вот на северной, южной и западной окраинах Чикаго началось какое-то странное оживление, встречи, секретные переговоры. В Лейквью старый генерал Ван Сайкл и Де Сото Сиппинс совещались с оборотистым членом муниципалитета аптекарем Дьюнеуэем и районным боссом, оптовым мясоторговцем Джейкобом Геррихтом, любезнейшими, но довольно требовательными джентльменами. Эти господа принимали посетителей в задних комнатах своих лавок, где беседовали с ними по душам, расценивая только что не по прейскуранту собственные услуги и услуги своих приспешников. В Хайд-парке мистер Кенбер Роуз МакКибен, лощеный, изысканно одетый, своего рода лорд Честерфилд среди адвокатов, а также Дже-Дже Бергдолл, длинноволосый, неопрятный наймит из благородных, подставной председатель Хайд-паркской газово-топливной компании, заседали вместе с членом муниципалитета Альфредом Б. Дэвисом, фабрикантом плетеных изделий, мистером Патриком Джинглгеном, кабачком, заранее распределяя акции, барыши, привилегии и прочие блага. В поселках Дуглас и Вестпарк на западной стороне, возле самой черты города, долговязый, чудаковатый Лафлин и Бертон Стимсон заключали такие же сделки. Противник, три разобщенные городские газовые компании, был застигнут врасплох. Когда до них дошел слух, что в пригородные муниципалитеты поступили ходатайства о предоставлении концессий, компании немедленно заподозрили друг друга в захватнических стремлениях, предательстве и грабеже. Они снарядили в ближайшие муниципалитеты своих пронырливых юристов, но директора компании все еще не догадывались, кто заправляет маленькими пригородными компаниями и чем это им грозит. Однако, прежде чем они успели заявить протест и надумали сунуть кому надо приличный куш, чтобы сохранить за собой прилегающие к их территории пригороды, прежде чем они успели начать юридическую борьбу, предложения о выдаче концессии уже были внесены на рассмотрение муниципалитетов, и после первого же чтения и одного открытого, как того требует закон обсуждения, приняты почти единогласно. Кое-какие мелкие пригородные газетки, которых обделили при раздаче вознаграждений, попытались было поднять шум. Но крупные чикагские газеты отнеслись к известию довольно безразлично, поскольку дело шло о дальних пригородах. Они отметили только, что предместье, видимо, успешно следует по стопам погрязшего в мздоимстве городского муниципалитета. Прочтя в утренних газетах, что муниципалитеты утвердили концессии, Каупервуд улыбнулся. А в ближайшие дни он уже с удовлетворением выслушивал сообщения Лафлина, Сиппинса, МакКибина и Ван Сайкла о том, что старые компании подсылают к ним своих агентов, предлагая купить у них контрольные пакеты акций или дать им отступного за концессии. Вместе с Сиппинсом он рассматривал проекты будущих газовых заводов. Надо было приступать к выпуску и размещению облигаций, к продаже акций на бирже, заключению договоров на всевозможные поставки, к постройке резервуаров, газгольдеров, прокладке труб. Не менее важно было успокоить взбудораженное общественное мнение. Во всех этих делах Де Сото Сиппинс оказался незаменимым. Пользуясь советами Ван Сайкла, МакКибина и Стимсона, которые действовали каждый в своем районе, он коротко докладывал Каупервуду о своих планах и получал в ответ одобрительный кивок. Покупал участки, рыл котлованы, строил. Каупервуд был так им доволен, что решил оставить его при себе и на будущее. Де Сото, в свою очередь, довольный тем, что ему представился случай свести старые счеты и начать ворочать большими делами, был от души признателен Каупервуду. «С этими мошенниками нам предстоит еще немало возни», — не без злорадства заявил он однажды своему патрону. «Вот увидите, они начнут нас донимать всякими кляузами. Кто их знает, они могут объединиться». Того и гляди, завод у нас взорвут, как в свое время взорвали у меня газгольдер. Пусть взрывают. Взрывать и мы умеем, и судиться умеем тоже. Я не прочь. Мы их так прижмем, что они запросят пощады. В глазах Каупервуда заиграли веселые огоньки.